Шестое. Хисако Аосава. Я не встречал ее. Сайга о ней почти не говорила, хотя мне казалось, что она попросту не хотела делиться со мной информацией о ней. Похоже, для Сайги она была кем-то особенным. Хисако действительно была необычным человеком. Стоило ее имени прозвучать в ходе интервью, как люди заметно реагировали, с ними происходила перемена. Видимо, она была особенным человеком для всех. Тем, кого любят, кого уважают и кого боятся. На всех она производила особое впечатление, хотя была очень молода на момент преступления. Что? Да вы меня насквозь видите. Куда мне с вами тягаться? Я никогда не умел врать. Честно говоря, я видел ее однажды издалека, только между нами. Много раз, слыша о каком-то человеке из разных уст, любой захочет увидеть его своими глазами. Я слышал, что Хисако была очень красива и хотел хоть одним глазком взглянуть на нее. Героиня трагедии, персонаж древней легенды. Для меня, молодого мужчины, это желание было вполне естественным. Да все, независимо от пола, поступили бы так же. Мне стало еще любопытнее, когда я понял, что Сайга не хочет знакомить меня с ней. Поэтому однажды, когда она отправилась к Хисако в одиночку, я решил последовать за ней. Сайга, бывало, гуляла в одиночестве, пока я записывал интервью или бесцельно бродил по городу. В тот раз я тоже притворился, что отправляюсь на туристическую прогулку. Я имел общее представление о том, где должен быть дом Аосава, поэтому смог проследовать туда за ней. Сайга торопливо прошла в ворота, но прежде чем она успела нажать на кнопку дверного звонка, дверь отворилась. На пороге стояла стройная девушка с короткой стрижкой. Она была невысокой и очень изящной. Я не мог определить ее возраст, но выглядела она очень молодо. Девушка была совсем не похожа на слепую, поэтому я сразу и не понял, что это Хисако Аосава. Будь ее глаза закрыты, я сразу догадался бы, но они были широко распахнуты. На первый взгляд она ничем не отличалась от любого зрячего. Как же я понял, что это она? Так странно. Стоило ей повернуться к Сайге и тепло улыбнуться, как я все понял. О, так вот какая она, подумал я. Вот и все. Это был первый и последний раз, когда я видел Хисако Аосава. Мои впечатления? Действительно, она оказалась особенным человеком. Почему? Дайте подумать. Мне как-то не по себе говорить о впечатлениях. Жалею, что, говоря о Сайге, упомянул о неприятных чувствах. Поймите, это не более чем субъективный взгляд, личная точка зрения. Возможно, это просто мое воображение. Но клянусь, когда дверь открылась, она смотрела прямо на меня. Честно, на то самое место, где я стоял. Конечно, я осознаю, что противоречу сам себе. Хисако никак не могла меня видеть. Но в тот момент, казалось, она точно знала о моем присутствии. Возможно, это совпадение. Возможно, она просто случайно повернулась в мою сторону. Думаю, так и было на самом деле. Но в тот момент я чувствовал, что Хисако Аосава знала, что я там и что я смотрю на нее. Где я стоял? На другой стороне узкой улочки у дома в тени дерева. В разгар лета листва была очень густой. В ее тени меня было сложно разглядеть с противоположной стороны улицы. Вот о чем я говорю. Правда, всего лишь ваш взгляд на события. Тогда я был уверен, что она видит меня. Индийская сирень перед домом? Цвела ли тогда? Не припомню. А это важно? Что потом? Потрясенный, я поспешил обратно в гостевой дом. Мне казалось, я сделал что-то плохое. Конечно же, я не рассказал об этом Сайге.